Теперь все силы, весь свой талант Вольфганг отдавал созданию Дон Жуана. В тексте до Понте, который начал уже принимать определенную форму, многое, как и ожидал Вольфганг, было позаимствовано у Бертати, кое-что у Мольера, Гальдони и Тирсо де Молина, испанского монаха, которому принадлежало первенство в обработке для театра средневековой легенды о севильском обольстителе. Но было в либретто до Понте кое-что и оригинальное. Вольфгангу опера представлялась как трагедия Дон Жуана, порочная натура которого неотвратимо ведет его к гибели, тогда как до Понте был исполнен решимости написать веселую комедию интриги. Либретист всячески усложнял любовные перипетии Дон Жуана, соблазнителя, а композитор основное внимание уделял столкновению своего героя с командором. До Понте видел главное в развитии сюжета, а Вольфганг стремился раскрыть всю глубину чувств своих героев. Постепенно ему удалось убедить до Понте идти по пути создания живых человеческих характеров, а не ходульных персонажей мелодрамы, и либретист, захваченный сюжетом, который он рассматривал теперь как собственное детище, создавал яркие, впечатляющие сцены. Получив текст либретто, Вольфганг прежде всего взялся за арии, в которых был полностью уверен, и которые должны были подойти для голосов со средним диапазоном. Чем больше он углублялся в драму Дон Жуана, тем усиленнее работало его воображение. Целая сокровищница прекрасных мелодий обнаружилась в нем. Весь опыт, накопленный им в мире музыки, приносил сейчас свои плоды. Порой музыка его звучала светло и радостно, а порой в ней слышались отголоски демонических страстей, низменных инстинктов. Хотя до Понте продолжал твердить, что Дон Жуан должен быть комедией, трагические мотивы сами собой проникали в музыку. Однако присущее Вольфгангу чувство юмора брало верх. Для трагических ситуаций он писал трагическую музыку, для комических — комическую. И его мало трогало, какой по жанру должна быть опера. Все его старания были направлены к тому, чтобы музыка вдохнула жизнь в характеры героев. До Понте же стоял на своем. Их новое произведение должно быть выдержано в определенном стиле. До Понте назвал оперу «Дон Джованни» «Иль диссолюто пунито» — «Драма Джиокозо». «Дон Жуан» или «Наказанный развратник» — «Веселая драма в двух актах». И Вольфганг согласился с таким названием. И даже тогда, когда музыка казалась веселой и бодрой, в ней звучали мрачные ноты. К 1 октября, когда Вольфганг вместе с Констанцией уехали в Прагу, оставив Карла Томаса под присмотром госпожи Вебер, половина партитуры была уже написана, и большую часть второй половины он держал в голове. До Понте приехал в Прагу недели позже, чтобы присутствовать при распределении ролей и подгонять текст к голосам певцов. Он занял в гостинице комнату, окна которой смотрели прямо в окна Вольфганга, так было удобнее переговариваться друг с другом. Вольфганг снял прекрасные комнаты в чистенькой гостинице «Трех золотых львят», уплатив за них из 100 000 гульденов, которую получил в наследство от папы. Эти деньги пришлись очень кстати. Констанца считала, что ему полагается больше. Наннерль завладела многими ценными вещами Леопольда, не включив их в опись отцовского имущества. Но когда она завела разговор об этом с Вольфгангом, он очень расстроился и сказал, что из-за нескольких гульденов не собирается ссориться с родной сестрой. Ведь деньги эти, напомнил он Констанце, позволили им устроить чудесный прием в саду, снять в Праге комнаты в прекрасной гостинице и расплатиться с большей частью долгов. И Констанца замолчала. Распределение ролей в новой опере доставляло ему и так слишком много огорчений. Бундини распределил роли в «Дон Жуане», не посоветовавшись ни с композитором, ни с либреттистом, и когда они в некоторых случаях выразили сомнения, импресарио заявил: «Это все, что есть в моем распоряжении. Наш национальный театр не располагает такими возможностями, как Венский. Кроме того, это та же труппа, что с таким успехом исполняла Фигаро. «Но Дон Жуан не Фигаро», — возразил Дапонт, — «он гораздо сложнее». «Что же вы советуете?» — спросил Бондини. «Нанять певцов в Вене?» Понимая, что это невозможно, Вольфганг поспешил вставить свое слово. «Луиджи Басси, который поет Дон Жуана, должен прекрасно справиться с ролью, а из вашей жены выйдет чудесная Церлина. Но есть несколько певцов, чьи голосовые данные очень ограничены». «Нанять больше некого», — уперся Бондини. «Нам это непосредством. И так мы идем на большой риск, ставя эту оперу. Она сильно отличается от Фигаро». «Слишком серьезная?» — спросил Дапонте, желая услышать в ответ подтверждение. «Более трагичная, чем я ожидал». «Чересчур трагичная?» — подстрекал его Дапонте. «Как раз в меру», — резко отпарировал Вольфганг. «Возможно», — сказал Бондини. «Я остаюсь при своем мнении, но мы постараемся сделать все от нас зависящее, и если вы согласитесь внести ряд изменений, опера может и удастся». Вольфганг пришел в отчаяние. В тот же вечер, когда Вольфганг и Дапонте работали вдвоем в гостинице «Трех золотых львят», меняя либретто и музыку в соответствии с желанием Луиджи Басси, красавца и обладателя великолепного баса, Дапонте объявил: «Я смогу пробыть здесь всего лишь неделю». Вольфганг пришел в отчаяние: «Но впереди еще столько работы. Сальери настаивает на моем возвращении в Вену. Нужно начинать работу над его новой оперой». «Когда намечена ее постановка?» «Через месяц-два, точно не знаю». Дапонте пожал плечами. Сальери был для него важнее Моцарта, но не мог же он в этом признаться. «А нам требуется две, самое большее три недели, чтобы все закончить. Если вы уедете так скоро, это вызовет ужасный скандал. В Праге сочтут, что вам безразлична судьба оперы». «Весьма сожалею, но иного выхода нет. Император очень заинтересован в новой опере Сальери, и мы не можем вызвать его неудовольствие». «А может, — размышлял Вольфганг, — Сальери поставил Дапонте перед выбором, и поэт решил в пользу Сальери, приняв во внимание благосклонное отношение к нему императора? Вольфгангу очень хотелось предъявить Дапонте свой ультиматум. Пусть выбирает кого-то одного, его или Сальери. Но он не осмеливался угрожать кому бы то ни было, он просто не умел. «Через неделю, Моцарт, я вам не так уж буду и нужен. Либретто, собственно, уже закончено, а требуемые изменения вы сможете внести и сами». «Ну что ж, тут есть свои преимущества», — решил Вольфганг. «В тексте имеются места, требующие доделок, а это проще сделать без либретиста. Главная работа предстоит с певцами. Надо будет репетировать с ними и подгонять музыку к их голосам, потому что все певцы хуже венских», — сказал Дапонт. «К счастью, публика получше, чем в Вене. Некоторые ваши арии настолько сложны, что я просто не знаю, как певцы справятся». «Справятся, после того, как я с ними поработаю. А жена импресарио, как вам удастся исправлять ее ошибки?» «Я найду к ней подход». «Заведете с ней интрижку?» — подмигнул Дапонт. «Этого я не сказал», — раздраженно ответил Вольфганг. «В театре таким не удивишь. Почему бы вам не попробовать? Я уверен, она согласится при условии, что вы отдадите ей лучшие арии. Церлина получит то, что ей полагается, а не то, чего пожелает сеньора Бондини». Дапонт вздохнул. «Слишком уж вы высоконравственны. Если уж кому можно предъявить такой упрек, то только вам». Дапонте возмутился и начал горячо протестовать. «Не вы ли говорите, что Дон Жуан должен быть наказан потому, что он злодей?» — сказал Вольфганг. «Так он и есть злодей. В каждом из нас есть частица Дон Жуана. В глубине души каждый желает обладать многими женщинами и хочет быть неотразимым, как он», — заметил Вольфганг. «А вы еще пишете для него арии, исполненные такой чувственности и красоты, что устоять перед ним невозможно. и в то же время он соблазнитель, который терпит крах. Ага, теперь в роли защитника нравственности выступаете вы, Моцарт. В роли защитника жизненной правды. Дон Жуаны чаще добиваются успеха на словах, чем на деле. Именно поэтому опера одновременно комична и трагична. Я должен познакомить вас с Казановой. Он мой друг и живет недалеко от Праги. Он сможет вам помочь кое в чем. Прежде чем уехать в Вену, да Понте устроил Вольфгангу встречу с Казановой и дал ему полезный совет. «Считают, что Глюк долго не протянет. Я буду держать вас в курсе событий. Когда Глюка не станет, вам полезно находиться в Вене. Вы сможете получить тогда место при дворе». В 1786 году по либретто да Понте было поставлено 6 опер, в этом году уже 3, и да Понте чувствовал себя вполне надежно в качестве придворного поэта. Но укрепить свои позиции никогда не вредно. Вкусы публики меняются, и кто знает, может быть, Моцарт в один прекрасный день займет место Сальери. Джакомо Казанова сказал, что счастлив познакомиться с выдающимся композитором, и выразил надежду, что господин Капельмейстер испытывает те же чувства. «Разумеется», — сказал Вольфганг, отвешивая Казанове вежливый поклон. Репутация венецианского распутника была хорошо известна в Вене, и сейчас, глядя на стоящего в дверях Казанову, Вольфганг поразился его сходству с либреттистом. У обоих были яркие живые глаза, взгляд которых, казалось, пронизывал собеседника насквозь, венецианский акцент, резкие черты лица и широкие выразительные жесты. Но Казанова был гораздо старше да Понте. Сейчас, когда он стоял, прислонившись к дверному косяку, ожидая приглашения сесть, вид у него был очень усталый, и Вольфганг вспомнил, как да Понте говорил «Казанова», стал быстро утомляться, ему уже 62. Казанова принес свои извинения. «Я приехал из Дукса, пригорода Праги. Каких-нибудь несколько лет назад мне ничего не стоило проделать путь вдвое больший ради улыбки хорошенькой женщины, а теперь, увы, это меня утомляет. И вообще я опустился до того, что стал библиотекарем в замке чешского графа Вальдштейна, и, кроме того, пишу мемуары. Да Понте сказал, что вам нужна помощь в Дон Жуане. У меня есть в этой области кое-какой опыт, как вы, наверное, слыхали. Да, слыхал. И я неплохо разбираюсь в музыке. В молодости какое-то время зарабатывал себе на жизнь, играя на скрипке в оркестре Венецианской оперы». Интерес Вольфганга сразу возрос, и когда Казанова сказал, что слышал в Праге свадьбу Фигаро и был очарован оперой, Вольфганг дал ему копию либретто Дон Жуана и пригласил с собой на репетицию. Казанова слушал очень внимательно, с каким-то странным выражением, казалось, он разделяет все чувства Дон Жуана и в то же время относится к нему недоверчиво. Под конец репетиции Казанова сказал: «Сцена, где Лепорелло перечисляет победы Дон Жуана, да Понте взял из моей биографии. А сама ария похожа на мальчик резвый из Фигаро». «Нота в ноту?» Вольфганга это не обидело, а скорее позабавило. «Ну, разумеется, нет, но стиль тот же самый. Греха тут нет. То, что прошло с успехом один раз, господин маэстро, снова будет иметь успех. Лепорелло у да Понте ужасно похож на слугу, который когда-то был у меня. Его звали Коста. Вот ж продувная бестия. А сам Дон Жуан? Мои победы были иного рода. Я получал от них истинное удовольствие. А я вовсе не уверен, что ваш Дон Жуан испытывает то же самое. А вот секстет во втором акте следовало бы улучшить. Я с большим удовольствием поделюсь с вами моим жизненным опытом». Вольфганг отнесся к этому предложению без особого интереса, но Казанова уже опустился в рассказы о своих любовных похождениях, где очень трудно было отличить правду от выдумки. Венецианец то пыжился, как индийский петух, расписывая какой-нибудь из своих нашумевших романов, то вдруг начинал жаловаться, что прислуга графа Вальдштейна непочтительно обращается с ним и норовит поставить его на одну с собой доску. Чтобы прервать этот длинный монолог, Вольфганг предложил Казанове взять с собой копию либретто и внести исправление там, где венецианец сочтет нужным. Правда, Вольфганг отнюдь не был уверен, пригодятся ли ему эти поправки. Через несколько дней Франтишек и Йозефа Душек, знакомые Вольфгангу еще по Зальцбургу, куда они приезжали с музыкальными гастролями, пригласили Моцартов пожить у них на загородной вилле в предместье Праги, Смихове. Вольфганг принял приглашение, но оставил за собой комнаты в гостинице «Трех золотых львят» на тот случай, если окажется необходимым быть поближе к театру. Вольфганг высоко ценил Душиков как музыкантов и считал их своими близкими друзьями. Франтиш был прекрасным пианистом, преподавателем и писал инструментальную музыку, а Йозефа обладала чудесным голосом и славилась своей артистичностью и вкусом. Их вилла Бертрамка стояла в прекрасном саду, погода была мягкая, теплая, и Вольфганг писал музыку, сидя то в саду, то в застекленной беседке. Работа над партитурой подходила к концу. Он вынашивал эту музыку уже многие месяцы, а некоторые арии не давали покоя много лет и только ждали момента вылиться наружу. Казанова переписал секстет во втором акте и изменил некоторые сцены с участием Лепурелло и Дон Жуана, но Вольфгангу его предложения не понравились. После отъезда до Понте он уже успел внести в либретто собственные изменения, которые устраивали его гораздо больше. Его Дон Жуан вовсе не похож на Казанова, решил он. Музыка последней сцены с командором была торжественна и одновременно пронизана таинственностью и страхом. Такие мотивы звучали впервые в его творчестве. Дон Жуан, под ногами которого уже разверзлась бездна, остается у Моцарта живым человеком, обуреваемым страстями. Он не хочет сдаваться, не раскаивается в своих поступках, и грозная музыка звучит как зловещее пророчество. Она мрачна и полна дурных предчувствий. Душики обещали Вольфгангу полное уединение на своей вилле, но новость о том, что у них гостит Моцарт, быстро распространилась и привлекла в их дом множество посетителей. Приезжали гости якобы для того, чтобы поиграть в кегли. Кегельбан находился в другом конце сада, но до Вольфганга доносился грохот катящихся шаров, избиваемых кеглей, и время от времени он присоединялся к игрокам. Ему очень нравилось местоположение виллы. Она стояла на холме, откуда открывался великолепный вид на Прагу и ее величественные здания в стиле барокко, и одно сознание, что город совсем близко, рукой подать, даже когда он на него не смотрит, вдохновляло Вольфганга. Он творил с увлечением, пока не узнал, что премьера Дон Жуана, приуроченная к праздничному событию, свадебному путешествию в Прагу принца Антона Саксонского и его супруги эрцгерцогини Марии Терезии, откладывается из-за болезни одного из певцов. Вольфганг сильно огорчился. Постановка оперы специально в честь королевской четы сулила ему большие возможности. Новобрачная была дочерью Леопольда Тосканского, брата Иосифа II, который в случае смерти Иосифа должен был унаследовать трон. Вольфганг выразил Бондини свое недовольство, но изменить решение импресарио не мог. «Найти замену не удастся, и премьеру придется отложить», — заявил тот. «Вместо Дон Жуана в честь коронованных особ поставили свадьбу Фигаро». Да и в самом деле, — решил Вольфганг, — не все ли равно? Любая его опера понравится эрцгерцогине, поскольку она не слышала ни одной. Йозефу Душек пригласили петь в концерте, устроенном в честь королевской четы, и она попросила Моцарта сочинить для нее концертную арию. «У меня нет времени», — ответил он, — «я еще не написал увертюру, но Йозефа заперла его в беседке». «Вольфганг, я не выпущу вас до тех пор, пока не получу готовую арию». В тот же день к вечеру Вольфганг вручил ей арию. Я порву ее на кусочки, если вы не споете ее прямо с листа, притом без единой ошибки», — сказал он. Как могла она сфальшивить в такой арии? Ничего прекраснее и тоньше Йозефа не слышала. Задушевная и поэтичная ария в то же время давала певице возможность блеснуть своим голосом. На первой же общей репетиции Дон Жуана, однако, Тереза Сапорити, Донна Анна, запнулась при исполнении арии «Non me dir, belli dol mio» — «Нет, жестокий, милый друг мой, ты меня не называй», пленительно ласковой и легкой. «Ария написана в слишком низком регистре», — заявила Тереза Сапорити, — «не подходит для ее голоса и не передает чувств оскорбленной героини». Вольфгангу ничего не оставалось, как переписать арию, потому что и на эту роль никакой замены не было. К трогательному «Ларгетто» «Нет, жестокий, милый друг мой» Вольфганг добавил бравурное «Аллегретто», закончившееся каскадом колоратурных рулат. Сделал он это помимо своего желания. Переделанная ария отнюдь не соответствовала образу Донны Анны, но Тереза Сапорити осталась довольна. «Наш маэстро ростом такой маленький, — сказала она Бондини, — а пишет такую величественную музыку». Но тут к нему обратился Луиджи Басси, Дон Жуан, с настоятельной просьбой переписать его дуэт с Церлиной в сцене обольщения этой крестьянской девушки, заявив, что у него нет ни одной бравурной арии, а она ему совершенно необходима, раз уж композитор подарил такую Донне Анне. Вольфгангу пришлось пять раз переписывать «Ласси дарем ламало» — «Дай руку мне, красотка», прежде чем Басси остался доволен дуэтом. Басси исполнил свою арию с большим подъемом. На генеральной репетиции произошел такой случай. В сцене, где Дон Жуан нападает на Церлину, сеньора Бондини Церлина никак не могла изобразить испуг и, естественно, взвизгнуть. Тогда Вольфганг попросил оркестр снова повторить эту сцену без него, он дирижировал на репетиции, а сам тихонько пробрался за кулисы и в нужный момент так сильно схватил сзади Церлину, что та, не на шутку испугавшись, закричала на весь зал. «Вот и прекрасно», — сказал композитор, — «это и требуется от вас в спектакле». Все, наконец, казалось, было готово, за исключением увертюры. Бондини чувствовал себя как на иголках. Ни единого такта увертюры не написано, а премьера назначена на завтра. После генеральной репетиции он сказал композитору, что премьеру придется отложить. Как мог Моцарт так рисковать и затянуть с увертюрой до последнего момента? Да она у меня полностью в голове уже несколько недель. Но мне необходимо было прослушать всю оперу сначала до конца, лишь теперь я могу взяться за увертюру. В ней должны найти отражение все главные темы оперы. Не волнуйтесь, я успею, напишу ее сегодня ночью. Но ведь уже почти полночь. Даже если вы проработаете до утра, где взять время, чтобы сделать копии для оркестра? Прикажите переписчикам прийти в гостиницу ровно к 7 часам, и они ее получат. Вид у Бондини был такой несчастный, что Вольфгангу пришлось держаться с нарочитым спокойствием. Вернувшись в гостиницу, он попросил жену приготовить какой-нибудь пунш, чтобы не заснуть над увертюрой. Вольфганг не сомневался, к утру он сумеет закончить. Музыка сложилась уже давно, нужны лишь кое-какие поправки, и потом ему хотелось послушать, как прозвучат сцены с командором, прежде чем ввести его мелодии в увертюру. Теперь он знал, как это сделать. Усевшись за письменный стол, Вольфганг стал быстро покрывать нотными знаками бумагу. Но от выпитого пунша начала одолевать дремота. Чтобы не заснуть, Вольфганг велел Констанце рассказывать сказки. Так текло время, но борьба со сном вконец измотала его, и скоро на партитуре начали появляться кляксы. «Ляг на кушетку и вздремни», — сказала Констанца. «Через час я тебя разбужу». Вольфганг спал крепко. И у Констанции не хватило духу будить мужа, однако, проспав 2 часа, он вдруг сам проснулся. Было уже 5 часов утра.